Глава вторая. В шоке Рита. Аля тоже. И что, теперь дальше не жить? Жить еще как. Так получилось. Работа, работа и еще раз работа. Бывает и такое, как оказалось. Алевтина не была затворницей, периодически бегала на свидания, даже пару раз начинала отношения с молодыми людьми. Но тортики и чизкейки портили все. Не могла она отказаться от заказа, когда люди просили, и ручки чесались. Не от того, что деньги получат, а от предчувствия волшебства. И если бы дело было только в работе, ей нравилось целоваться с мужчинами. Ей они вообще в принципе нравились. Но как только дело переходило в горизонтальную плоскость, она точно в ступор впадала. Не позволяла себя даже раздеть, не говоря о том, чтобы залезть в трусики. Пробовала Аля несколько раз, упорно и настырно. Все вокруг ходят счастливые и довольные, радуются сексуальной жизни. А она что, другая? Нет, она такая же. Две ноги, две руки. Некоторые утверждают, что даже красивая. И в компании себя чувствует уверенно. Не тушуются перед мужчинами. Она даже сама мужчин к себе приглашала, и ровесников, и даже тех, кто постарше, тщетно. Не возбуждалась она, от слова совсем. Целоваться Але нравилось, даже очень. А потом все куда-то пропадало. После развода близкой подруги и открытия сладкоежки она совсем махнула рукой на мужчин. «Значит, пока так. Живут же женщины в одиночестве всю жизнь. Она тоже будет. Среди корицы и ванили. Почему бы и нет?» И все шло почти хорошо, пока она, не напившись на дне рождения нового мужа Риты, не ляпнула, что девственница. Черт дернул за язык. Это как раз тот случай. Рита даже обиделась. «Мы столько лет с тобой дружим, и ты молчишь!» «Мы не обсуждаем с тобой сексуальную жизнь друг друга», — промямлила Аля, отводя глаза и прикладывая ладони к горящим от стыда щекам. «Конечно, не обсуждаем. А чего тут обсуждать? У меня сначала Фил был, считай, со школьной скамьи, сейчас Савелий, но ты-то...» Потом Рита успокоилась, как оказалось, ненадолго. У подруги появилась идея фикс познакомить ее с достойным мужчиной. «Вернешься с бабушкиной побывки, и я займусь тобой», — сказала она, чмокая ее перед отъездом. «У Савелия знаешь, сколько холостых и непристроенных? Молчи! Вот просто сейчас молчи!» Аля скривила страдальческую мину. «Против нее образуется заговор? Не надо ей такого счастья!» Вот правда. У нее заказы горят, а ей про Бусю и любовников говорят. Бабушка жила в 300 километрах от города. Аля добралась без происшествий. Антонина Васильевна встретила ее с чемоданами, выставленными у порога. «Едва не опоздала». «Но не опоздала же. Привет, бабуль». Она поцеловала любимого человека и тотчас поморщилась, потому что острый коготь впился ей в большой палец. «И тебе привет, Буся!» Здоровый наглый кот серо-белого окраса важно вильнул хвостом и направился к дивану, где у него было облюбовано местечко с незапамятных времен. Ладно бы породистый был паскудник, так нет, дворовый, приблудный, а гонору... «Тебя отвезти?» «Я уже вызвала такси». «Так, деточка, ты все помнишь? Что делать? Как кормить Бусечку?» «Помню, бабуль». «Отлично. Тогда побежала я. Спасибо, что приехала». Антонина Васильевна нежно обняла внучку и упорхнула. Алевтина проводила ее, помогла загрузить чемодан в багажник. Лишь после того, как машина с шашечками отъехала, у девушки в голове мелькнула шальная мысль, что с чемоданом в гости на неделю к подруге не ездят. Подвоха же никакого не будет, правда? Первым делом Аля позвонила Рите и попросила дать полный отчет, что они делают и сделают, и что планируют. Подруга, естественно, над ней сначала постебалась, потом уже соизволила рассказать. «Что с доставкой продуктов? Ты проверила? Аля?» Девушка прикрыла глаза и начала считать до 10. Рита десятки раз за прошедший год принимала продукты, контролировала качество, и никогда не было ни единого косяка с ее стороны. Сейчас же она обижает ее своим недовольством. «Успокойся, прошу тебя. Иди погуляй. Без телефона. Или в сад выйди. Или в баню, наконец, сходи. Я же не ошибаюсь? У Антонины Васильевны есть баня?» «Какая бань, Рит?» «Наверное, деревянная, на газу». «Это вы с Савкой банщики, а я так». «Тебе выдохнуть надо, Алюш, серьезно». «Да знаю я». «Так недолго что-то и заработать. Говорят, инфаркты сильно помолодели». Что-то громыхнуло рядом, и Аля вздрогнула, едва не выронив телефон. Оказалось, наглая серая морда, с которой у нее случилась нелюбовь с первого взгляда, прыгнула на высокий шкаф, успев бросить высокомерный взгляд в сторону Али. «Смотри, смотри, а жить тебе со мной неделю. И, кстати, Буслав, ты в курсе, что это я в свое время тебя подобрала? Пожалела, обмыла и принесла ба. Не, не в курсе? Ну так теперь знай». Чихать он хотел на ее знания, продемонстрировав свое безразличие повернутым к Алевтине хвостом. Девушка покачала головой и подошла к окну. Чем заняться? Огородом? Или последовать совету Риты? Считается, что вода очищает, смывает не только грязь с тела, но и тяжесть с души. Может, это то, что нужно? Забыться? Отвлечься от насущных дел. Раньше они с Риткой частенько зависали в спа, позволяли себя побаловать. Прошедший год и правда выдался хлопотным. Аля посмотрела на классические часики на руках, подарок Риты и Савелия в честь годовщины сладкоежки, напоминание о том, что время как раз бесценно, и его, теряя, не вернешь. Покачав головой, Аля оттолкнулась руками от подоконника. «Значит, устроить себе релакс и спа-процедуры тут. Отдыхать так отдыхать, раз ей не оставили выбора. Не обязательно иметь при себе новомодные скрабы. Достаточно жирной сметанки, меда, морской соли и мяты. Последнюю Аля достала для чая. Самовар тоже где-то был». Но, пожалуй, для первого дня перебор. Баня нагрелась довольно быстро, и девушка, предварительно убедившись, что наглая морда по-прежнему обитает на шкафу, прикрыла дверь и направилась возвращать душевный покой. Где-то через минут 15 пришло ощущение легкости. Тогда-то и пошли в ход незамысловатые домашние средства для ухода. Аля скребла себя, оттирала, смывала не столько грязь, сколько усталость, а еще некую злость, которая продолжала бушевать в душе. Не нравилось ей происходящее, и то, что она по дурости ляпнула Ритке, что до сих пор девственница. Кто просил откровенничать? Теперь Ритка с нее живьем не слезет и будет права. Аля точно так же бы поступила. Подруги на той подруге, чтобы самым наглым образом вмешиваться в жизнь друг друга. Устроить счастье вообще святое. И ведь будет сталкивать с друзьями Савелия. Если и Мартыненко подключится к этой затее, пиши пропало. Аля раньше думала, может, самой попросить Савелия с кем-то познакомить. Только проблема заключалась не в отсутствии ухажеров у Али, в другом. «Хорошо, а если подойти к вопросу с другой стороны?» Раньше она отговаривалась тем, что у нее нет времени, у мужчин терпения. Какой парень согласится ждать, когда она меняет вечер с ним на очередной муссовый десерт? Никакой. Пытались некоторые, честно, но итог такой, как есть. Предположим, сейчас ей навязали неделю свободы. Угу, от всего. От кафе, от заказов, от готовки. Она, конечно, может угощать местных своей стряпнёй, но, положа руку на сердце, ей на самом деле требовалась передышка, перезагрузка. Поэтому будем считать, что у нее появилось 7 свободных вечеров. Или 6, если не брать сегодняшний. Можно же с кем-то познакомиться. Не обязательно с далеко идущими планами и намерениями. Просто познакомиться и переспать. Закрыть гештальт. Почему бы и нет? Сотни тысяч молодых женщин встречаются с мужчинами на ночь и не парятся о морали. Таковы реалии современной жизни. Она чем хуже? Аля отложила в сторону мочалку. Ничем она не хуже. Поселок, где проживала бабушка, был небольшим. Точнее, недавно его даже переименовали в поселок городского типа. Но люди здесь жили приличные. Бабушка не раз об этом факте говорила подруге и родителям Али, которые все порывались перевести ее в большой город. «Это только в идиотских фильмах показывают деревни с пьющими мужиками в портках на подтяжках и в резиновых сапогах. Извращают действительность. Тьфу на них! У нас все прилично. И даже женихи стоящие водятся, между прочим». Может, для Али это и будет шансом. Те самые стоящие женихи. Только где с ними знакомиться? По геолокации в приложении? Клубов точно в городке нет. Если только в местную кафешку наведаться. Последнее не вариант. Аля вспомнила лицо владелицы кафе, когда она попробовала намекнуть, что продукты, используемые для запекания яблочного пирога, мягко говоря, не отличаются свежестью, и что сливки для бисквита, которые заказала бабушка, тоже не ахти. Разразился скандал. Грузная женщина едва не выгнала их из зала, зато бабушка почему-то хихикала потом всю дорогу домой. Поэтому нет, кафе не подходит. Ладно, есть же еще и старый проверенный дедовский способ. Почему дедовский, Аля не знала. В голову пришло определение, так и закрепилось. Оденется она поинтереснее, штанишки там в обтяжку, кофточку покороче, и пойдет гулять, по парку там или еще куда-то. Хихикнув, довольная шальными мыслями, что кружили распаренную голову, Аля поднялась, вышла в предбанник и потянулась, прислушиваясь к собственным ощущениям. Когда она чувствовала себя настолько вольготно, свободно, что ли, хорошо? Не отжимая волосы, Аля схватила большое полотенце и, пристраивая его на груди, распахнула дверь предбанника, вышла на улицу. Свежий воздух — вот что ей необходимо. Так она считала ровно до того момента, пока не увидела голову мужика, выходящего из другой бани. И кто, скажите на милость, придумал ставить соседские бани друг против друга? Что за прикол такой? И ладно это. Так забор между участками бабушка снесла осенью. Старый, сказала она. Заказала профиль для нового, но пока не поставила. Ждет, когда освободится бригада рабочих, которым она доверяет. Антонина Васильевна, та еще привереда. Поэтому и получилось, что между участками даже сетки рабицы не было. И бани. Сколько между ними метров? Аля не могла сориентироваться из-за скакнувшего адреналина. Но казалось, что всего ничего. 20, может, 30. Она замерла, не в силах сдвинуться с места. Такое бывает? Наверное, да, раз с ней произошло. Тем временем мужчина вышел из предбанника, который располагался нос к носу с ее дверью. Вышел абсолютно голым, потому что слева у него было обустроено нечто, напоминающее летний душ, только с деревянной купелью. Под него он и встал. Дернул за цепочку, и вода щедро рухнула на голову и тело. Аля стояла и моргала, не в силах оторвать взгляд от происходящего. Она видела голых мужчин, приходилось, чего уж, но чтобы вот так. Незнакомец был хорош, это стоило признать. Аля зависла на его широких плечах, а эти мышцы, что шли по спине, как они называются, блин-блинский, она не могла вспомнить, да и неважно. Зато она их видела, как и крепкие ягодицы, упругие такие, накачанные, и ноги у незнакомца не худенькие, тоже спортивные, и весь он такой сильный, что ли. О том, что сексуальный, и говорить нечего. У Алевтины во рту образовалось внезапно много слюны, и она кое-как ее сглотнула. Как раз в этот момент мужчина начал поворачиваться в ее сторону. Провел руками по лицу, убирая воду, что щедро залила ему глаза, открыл их и посмотрел прямо на Алю. Если бы ее спросили, что случилось дальше, она бы не нашла ответа. Помутнение, слабость, черт его знает. Но почему-то пальцы перестали слушаться ее, удерживать концы полотенца, и то, оказавшись на свободе, начало стремительно сползать с ее тела.